Алло. Алло, здравствуйте. Здорово. Виталий Александрович, меня зовут Петухов Максим Викторович, я представляю коллекторское агентство «Феникс». Привет, Петухов, говори, что ты хочешь. Виталий Александрович, у вас имеется Не задолженность в заикайся, банке. я в курсе. И чё? Я не заикаюсь. У Эй, вас имеется Петухов, задолженность в банке Петухов, 220 тысяч. сегодня же твой праздник, Петухов. Виталий Александрович, давайте вернемся к другому вопросу. Давай, Сейчас не об этом давай речь будем идет. делать то, что я У вас говорю, а не имеется то, что ты там хочешь, понял? Поэтому, смотри, у меня не имеется никакой задолженности, правильно? Все. У вас имеется задолженность банка Да ты 220 только что сказал, не имеется. У вас имеется задолженность банки 220 762 рубля. Не Необходимо имеется. А чем следить докажешь? условия прогушения закона. У меня ваше кредитное дело сейчас перед глазами. А на каком Сколько еще не основании у тебя рассчитывать? Петухов мое кредитное дело? Ты ничего не попутал, Это... а, дружок? Я работаю, мы из коллекторского банка, мы из коллекторского агентства. Ты уж соберись, откуда ты, из банка или из коллекторского? Ты откуда мое дело взял, Петухов, вообще? Я всяким петухам свое дело не даю рассматривать. Я брезгую, Петухов. Передай кому-нибудь другому дело мое, если оно вообще у тебя есть, если вообще это дело. Оно у меня есть. Оно у меня Виталий есть. Я рад, что ты так радуешься тому, что у тебя есть какое-то дело. Ну и что рассказывай, что ты хочешь? Хочешь предложить какие-то выгодные условия? Давай, я тебя выслушаю. Нет, я хочу услышать, почему вы не оплачиваете. Петухов, а тебе с такой петушиной фамилией да. Петушат? Давайте сейчас не будем расскорблять меня, пожалуйста, о моей фамилии, а да, поговорим о вашей проблеме. У вас проблема, я смотрю, очень большая. Вас Ты знаешь, 220 тысяч, она намного меньше, чем фамилия Петухов. Ну, не скажите, не скажите. У вас будет проблема с законом, а Петухов, у тебя просто проблемы с людьми постоянные. Причем тут закон даже. Нет. У меня с людьми все нормально. Петухов, прикинь, у тебя жена А у вас проблема с законом будет. Я так понимаю, вы отказываетесь. Не-не-не, все, Петухов, я пошутил, я не отказываюсь, давай говори, что там, какие условия. По какой причине вы сейчас не оплачиваете долг? Петухов, ты мне говори, какие есть условия, чтобы разрешить конфликт. Давай более конструктивно, веди диалог. Условия? Ты денег нет, блядь, денег я тебе сказал. Нет. Да. На какую, Но на выдержитесь. На какие средства вы живете? На какие средства живете тогда? На а что ты, питаетесь, Петухов, на что оплачиваете? Петухов, на какие средства живешь? Я зарабатываю. Что ты там зарабатываешь? Ты, блядь, у мамы живешь, Петухов. Что ты мне рассказываешь, зарабатывает он? Скажите, пожалуйста, по какой причине вы не платите? И будете ли вы платить вообще? Тупой или глухой? Я тебе сказал уже, по какой причине. Давай дальше. Есть ли условия разрешить конфликт? Я тебе говорю, давай более конструктивно как-то общаться, чтобы время сэкономить. Я более конструктивно Ты тупой, походу, я тебе сказал, нет денег. По какой причине не оплачиваете? Деньги у вас есть. Просто расставили приоритеты. А, ты в смысле Если что? Вы не Ты в смысле мой бухгалтер приоритеты. Или что? Или моя жена, Петухов? Ты там не Нет, петушишь, я просто слышишь? Тот человек, который... Я просто ты тот, тот человек, который петушат. Давай, петушара, говори, короче, что ты мне списываешь долг, и все. И давай петушись дальше там с другими, с кем? Со своими петухами, с своим курятником. Я сейчас в кредитном деле фиксирую... Да, в кредитном деле фиксируешь, что ты петух. Поднятись от платежа. Все, короче. Всего доброго, Виталий Александрович. Пока, да, Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.